Ал, ты вернулся. Пойдем спать вместе. Вышла из той же комнаты еще одна растрепанная непоседа. Мда, хаос продолжается. Я еще не закончил, приостановил я радость каждого о ближайшем будущем. Перед тем, как загадывать на будущее, вам нужно получить гражданство, да. Все-таки с ним куда легче жить, чем без него. Меня на вас большие планы, и вы должны будете работать на разведотряд вечно. Бугагага, КХМ. Да с такими деньжищами, подкупим кого надо, да будем жить на широкую ногу. Ведь так, братан, обратился Фролан к Леви, что все так же с закрытыми глазами приговаривал. Чайная, лавка. Эх, в общем, давайте для начала выполним последний заказ, а там получите документы и будете делать все, что захотите, сказал я им, после чего те перевели все внимание на меня. Я договорился с лобовым, и после кражи некоторых документов у одного из лидеров разведкорпуса, вы получите гражданство и еще больше денег. Хаем, вот как, значит, нам нужно лезть в самое пекло ради этих бумажек. С грустной ухмылкой спросил Фролан. Ну ал, пойдем в крово ать начала тянуть меня за рукав Хис. КХМ, в общем, думаю, сейчас лучше отоспаться, а на утро со свежей головой уже все решить. На этом я поставил точку в нашей маленькой беседе, и мы все благополучно отошли к своим покоям. Ну почти благополучно, пришлось бодаться с одной курицей за место под солнцем в противостоянии, с которой я проиграл. А на утро нас ждал закономерный конец, а именно коряво написанная записка на чистом деревянном столе. Ну что же, думаю, каждый, кто когда-либо жил в этом месте, мечтал выбраться из этой свалки и жить как обычный человек. Поэтому не воспользоваться таким шансом, который ты и предоставил, было бы очень глупо. Уж не знаю, чем этот Лбов на самом деле мог подкупить нашего черного охотника за рабами, но флаг тебе в руки в дальнейшем столкновении с военными. А что гражданство? Оно только тут и требуется, а ведь за пределами Сины тоже же есть и другая жизнь. Как же я раньше-то до этого не додумался. Именно благодаря тебе мы и открыли наконец глаза. В общем, мы отправимся в один из других больших городов, примыкающих к стене Роза или Мария, возможно, когда-нибудь встретимся. Это была не моя идея, Леви давно хотел открыть свою чайную лавку, поэтому мы даже вещи не стали собирать, уж так сильно спешили. В общем, только записку и оставляю. Удачи. Пи-ец, сказал я, как только дочитал до конца. Зря я их решил подмаслить деньгами вчера. Мда, не стать мне тем самым легендарным серым кардиналом. А я-то во сне еще думал, чё это мне так свободно дышать стало. Обычно у меня довольно чуткий сон, и я сразу просыпаюсь, когда чувствую, что что-то не так. Конечно, это не касается моментов, когда кто-то из соседей уходит в туалет по-быстрому и возвращается. Эй, ты чего ругаешься? Девочку плохому научишь. Вышла вместе с Хис из комнаты Изабелла, а я же нашел еще запись на обратной стороне письма. П.С. Мы хотели забрать Изабеллу с собой, но та спала рядом с твоей девчонкой, да и вообще в последнее время она к ней сильно привязалась. В общем, мы оставляем ее на твое попечение, думаю, с тобой она не пропадет. Полный пипец закончил я под конец. И нахрена я вообще сюда полез? Район Митра. Резиденция главнокомандующего. Зал совещаний. Ну что же, господа командующие и не только, полагаю, все продвигается хорошо, задал вопрос Дариус Закклай присутствующим, командующим войск, представителя культа стен и лидера торговой гильдии. С последнего инцидента с поднятием общественного беспорядка с помощью кровавого вандализма на улицах, прошла неделя. И после этого ничего серьезного по делам, связанными с демоном стен, не происходило. Товарищ главнокомандующий, за время моего отсутствия, благодаря совместной работе подчиненных из отрядов командующих Пиксиса и Шадиса, они смогли за короткое время поймать большинство подражателей, что по ночам устраивали на улицах дебош, а более плохих новостей пока не наблюдалось, окончил доклад Найлдок. А во, значит, все благодаря гарнизону и разведкорпусу. Решил немного подшутить над Найлом Закклай. Да что ты, Дариус, все благодаря совместной работе наших людей. И военная полиция в этом деле сыграла далеко не маловажную роль. Выручил своего коллегу командующий Пиксис, что втихаря от своего адъютанта доставал из пиджака очередное пойло. Конечно, вкупе с количеством людей в гарнизоне и необычных навыках разведки, эффект получился что надо. Но, как я полагаю, понижение преступности в Митре не означает, что мы не обязаны присутствовать на самом празднике. С некой долей надежды спросил Кис Шадис, что хотел по-быстрому все решить и уйти наконец готовиться к новой экспедиции за стены. Именно так, господа командующие. Во время происшествий с подражателями неоднократно происходили нападения и расхищения военных складов, причем происходили они по территории всей страны. Конечно, их было не так много и происходили эти нападения в разное время, чтобы из этого можно было сделать серьезную проблему, тем не менее вполне возможно, что на празднике будут недовольны с военным оборудованием. И в данной ситуации я согласен с аристократами, что в этот важный день нужно усилить охрану. В несколько раз убил в зародыше ожидания Шадиса Дариус. Все-таки когда речь заходит о аристократах, тут уже лучше совсем не спорить. Хоть армия – это отличающаяся от аристократии организация, тем не менее у военных самым главным помимо главнокомандующего, все еще остается его величество король. Ты лучше скажи, Кис, я слышал, вы пытаетесь протолкнуть какой-то закон в Конституцию, касаемую жителей подземного города. Да, все то вы знаете, товарищ главнокомандующий, вздохнул Кис Шадис. Мой заместитель во время патрулирования района в подземном городе смог найти парочку неограненных алмазов, которые вполне могли бы стать отличными солдатами. Отличными солдатами разведкорпуса? Да. Продолжил за него главнокомандующий, пока остальные задумчиво поглядывали на Шадиса. Нужны ли такие радикальные изменения? С каждой экспедицией солдат становится все меньше, и это, на мой взгляд, вполне неплохой вариант для пополнения наших рядов новыми людьми, продолжил хмуро объяснять командир разведкорпуса. Ну что ж, думаю, твой заместитель разумный человек, и не будет брать в отряд кого попало, ведь так? Вы только протолкнули этот закон и слушание по этому делу, скорее всего, начнется только к началу лета, тогда же у вас вроде и экспедиция будет. Если только опять не будет каких-либо важных событий, которые отодвинут на еще больший срок экспедицию. Ну вот и славно, думаю, к тому времени вы уже наберете себе новобранцев, там уж и посмотрим, на что те годятся в настоящем бою, опустил Заклай свои очки, посмотрев пристально на Шадиса. Ц, значит, к нахлебникам прибавится еще и подземный сброд. Прекрасно вставил свое слово и Лобов. Некоторые из этих бандитов могут быть и профессиональнее элитных солдат военной полиции. Уж поверь моему слову, глубоким взглядом посмотрел на Николая Шадис. Тем не менее, лидеру гильдии не нашлось, что сказать в этот момент. Далее проходили опросы, касаемо подготовки к празднику, сколько было выделено на все это средств и тому подобное, закончив совещание только к вечеру. Фрида Рейс, когда-то бывшая обычной дочерью аристократической семьи, а ныне наследница прародителя Титана и лидер одного религиозного культа, ехала к своей самой любимой сестре, что жила на ферме Риссов. Можно подумать, что это счастье иметь такую божественную мощь и силу, а также знания. Но кто бы знал, что ныне обычная девушка, всегда мечтавшая изменить, улучшить мир и даже хотевшей носить крылатый герб, придется вмиг забыть о своих мечтах и счастье, став следующим носителем прародителя и координаты. Именно координата и была тем ключом, что мог вмиг уничтожить весь мир. По крайней мере, это ей сказал король Карл Фриц, последний повелитель империи Элдии, что когда-то давно правила всем миром. Она видела не только его воспоминания, но и остальных носителей, что были после него, но то, сколько крови было пролито во время правления Карла, сколько невинных жизней унесла сила титанов и сколько уносит и по сей день. Эти кровопролитные воспоминания, которые продолжаются и по сей день, сводящие постепенно с ума, мигом вымыли из девушки все желания и стремление выбраться за стены. Но воля Карла не позволила ей увидеть воспоминания остальных, кто был до него, возможно, это и к лучшему. Она поняла, почему каждый новый носитель прародителя становился все слабее и слабее, все из-за воли и мир. Она видела ту, кто много, много миллионов лет работает не покладая рук, и проклятие 13 лет было единственным, по ее мнению, и мнению многих, что могло хотя бы приостановить саморазрушение мира, начатое первым королем. «Мы прибыли», — мисс сказал ей кучер, ныне известный, как Кенни. «Мда, сам капитан центрального отдела военной полиции является кучером Фриды, есть чем гордиться, могла бы похвастаться девушка», если бы не узнала из воспоминаний своего дяди, что того когда-то звали Кенни Потрошитель, кто не гнушался и к убийству детей прибегать время от времени. «Хорошо, все, как всегда. Жди здесь», — сказала девушка, грустно улыбнувшись мужчине в шляпе и выходя из кареты, а ведь когда-то она называла его тепло дядюшкой. Какой приятный день, улыбнулась она солнцу и надела свою простую соломенную шляпу и продолжила идти через поля, другие фермы, небольшие деревеньки. Весь путь составлял ни много ни мало целый час. Она любила вот так погулять в спокойствии и умиротворении, смотря на мирные улыбки людей, попутно приводя в порядок мысли, что при каждом неудобном случае портились воспоминаниями о том ужасном мире. Ей это нужно было как для себя, так и для девочки, которая никогда не станет заложницей прародителя. По крайней мере, Фрида сделает все возможное для этого. Но в этот раз что-то пошло не так, и счастливо смеющейся девочки не было видно на горизонте, хотя обычно в это время она уже бы встречала Фриду с улыбкой. Почувствовав неладное, девушка поспешила к ферме своей семьи, где проживала любовница ее отца. Тем не менее, единственное, что она увидела, это записку на столе, которую ранее оставила, скорее всего, мать девочки, которую Фрида заранее запрограммировала покидать ферму всей семьей, отправляясь на службу в ближайшую церковь, пока она пребывала у девочки дома. Фрида только получила свою силу, и помимо превращения в титана, она могла пока только изменять воспоминания людей при касании, что относится к элдийцам. На большие нужны были тренировки. Тем не менее, если бы не ограничивающая воля Карла, даже тренировок бы не потребовалось, так как все, что нужно делать, девушка уже знает из воспоминаний других носителей. Подойдя к столу, она взяла письмо и принялась читать. «Фредди, я забрал Хистарию, шоп показать парад. Александр, как он посмел?» Девушка уже успела позабыть этого мальца, что каким-то чудом прибыл из того кровавого мира и немного развлек ее. Это действительно было интересно с ним общаться. В отличие от Аккерманов и некоторых других аристократов, ей, после становления наследницей титанов, стало слишком просто читать других людей. Тут же совсем иной человек, с совсем иной внешностью, это было интересно, но он покусился на мою любимую сестру. «Убью, чертов мелкий, Александр!» — грозно прокричала та, отчего даже стена розы немного дрогнула вдалеке, но, к сожалению, кроме некоторых пьяных гарнизоновцев, этого никто так и не смог почувствовать. Примечание к части. Кенни, HTTPS, 2020 часов 1 минута, 28/7K1A3B6/80C827C303B6/80D257. Глава 20. Ал, попробуй, это так вкусно. Передала мне Хис леденец, который я ей купил в королевском городе. Прошло 2 недели с тех пор, как одни халявщики похерили мне весь канон, хотя канон сам по себе, как какой-нибудь апокалипсис, необратим. И это я сейчас не про реальную катастрофу, способную уничтожить все или что-то в этом роде. Все ведь начнется с местного титаногеддона в лице колосса и бронированного, что на пару с безмозглыми стремительно ворвутся в жизни этих людей. В общем говоря, у меня вряд ли получится подготовиться, точнее, у меня то получится. А вот за местных я бы не был так спокоен, все-таки маленького ребенка мало кто будет слушать, хотя, если попробовать под дулом пистолета, хмм, будь я каким-нибудь старпером, все было бы намного легче. Оделся как бездомный, повесил на себя табличку с надписью «Конец близок», да пошел по улицам кричать какой-нибудь бред, призывая всех покаяться. Ладно, посмотрим по ситуации, возможно, действительно придется найти и подкупить каких-нибудь бездомных стариков. Тем не менее, я все равно решил попасть в разведку, поэтому все это время светился супом перед военными, вместе с Изабеллой. Да, все-таки я решил ее немного в этом деле понатаскать, в своем стиле. В итоге заодно и попробовал свои способности в лечении на девушке. Собственно, тренировки в стиле «убейся об стену и выживи» ей не понравились, но именно после получения нескольких травм на этих тренировках она наконец начала стараться и работать над собой. И хоть пока ее навыки не дотягивают до читерных аккерманов, но в ней уже виден недюжинный будущий потенциал. На самом деле я хотел ей найти другое применение, но оказалось, что девчонка в принципе ничего не умела делать, поэтому за неимением ничего лучше, пришлось ее немного пообучать, чтобы та могла в случае чего хотя бы отнести Хиз в безопасное место. Мы стали частенько выбираться на поверхность все вместе, точнее, вначале только я и Хиз выходили гулять, а потом уже Изабелла со слезами и соплями на лице таки уговорила меня сделать ей временное гражданство, чем я собственно и занялся через неделю оговоренного срока. При новом визите к Лобову, все прошло как по маслу, а точнее я просто забрал заготовленные официальные паспорта на меня и историю, что-то вроде дарственного земельного участка с адресом «иди туда», не знаю куда временное гражданство для Изабеллы, да и все, все для Николая, хотел бы я сказать, да вот только этот хряк знатно подготовился к моему визиту и обзавелся небольшой десяткой мордоворотов. Не, я бы завалил его, да и будь что будет, но вот только уверен, тот успел кому надо рассказать обо мне, и после его смерти плакали мои новенькие документики с непонятным земельным участком. Ну да ладно, буду действовать четко по информационным указаниям и попробую с помощью новой способности выкрасть важные документы у Эрвина, которые тот давно скорее всего уже заложил главе всея армии и теперь держит при себе только ложные. Я уже тайно проведывал за прошедшее время некоторые подпольные места, где должен был находиться Лобов по инфолисту, и естественно те оказывались обычными засадами. Нет, я не попадался, чтобы заранее не завалить их задание, тем самым провалив такой очень долгий маскарад. Ну тут серьезно можно назвать операцию маскарадом, даже актерский состав из разведотряда уже свободно ходит в форме служанок, охраны, главных лиц и выучил свои роли, так как по инфолисту они каждые 3 дня устраивали подобные засады, предназначенные были для Фролана и его друзей, но так как тех все нет и нет, им пришлось бы прикрыть лавочку, только если бы не странные предчувствия от одного нюхача, что играл главную роль Лобова, хоть тому она совсем не подходила. В общем, даже несмотря на включенное поглощение тьмы, тот все равно умудрялся меня как-то палить, поэтому пришлось стремительно покидать подобные мероприятия из раза в раз. Способность скрытия в тени оказалась не такой уж и всесильной, по крайней мере в столкновении с псевдо-Аккерманом, или все-таки оригинальным Аккерманом, только из другой ветки эволюции. Ну что же, надеюсь, они покажут действительно стоящее шоу в своем последнем представлении, где им придется встретиться с убийцей Лобова, ха-ха, да-да, вкусно, но может все-таки пойдем прогуляемся по местным достопримечательностям, с надеждой спросил я ту, после того как принял сладость. Мы сейчас уже битый час находились в одной непримечательной кондитерской, где эта сластена успела перепробовать все, что только можно. Хис, у тебя такими темпами скоро папа слипнется. Ничего и не слипнется, гав-гав возразила та на пару с Собакиным, что крутился возле ног, набивая рот каким-то ягодным пирогом. Вот же шаверма ходячая, я ее тут кормлю, а в итоге получаю злобное тявканье, сестренка Белла всегда съедает больше и ничего у нее не слипается. Привела она еще один довод с одной девчонкой. К сожалению, до назначенного парада оставалось всего 3 дня, поэтому все те, у кого не было официального гражданства, должны были выйти за искусственную деревянную стену на окраинах Митры, которую специально возвели в кратчайшие сроки, чтобы приезжие издалека посмотреть нашествие не могли во время праздника устроить какие-либо бунты на улицах королевского города, для того чтобы причинить вред знати, которая также будет участвовать в параде. А эти твои же достопримечательности, они ведь скучные, ну да, величественные соборы, замки, невероятная архитектура, прекрасно отделанные статуи меркнут перед самыми обычными сладостями. Я еще могу понять Изабеллу, так как та никогда и не видела таких вкусностей, но вот история, неужели твоя сестра никогда не кормила тебя чем-то подобным? Кстати, и ее я пытался высмотреть среди прогуливающейся знати, тут нередко встречались люди из разных аристосемей, даже из семьи Рейс все еще живых парочку детишек с матерью можно было увидеть, уж не знаю, как их поименно зовут. В общем, подготовка к празднику шла полным ходом. Ну а то, что мы не гуляли особо по королевскому городу, не так уж и сильно меня разочаровало, так как из-за моей необычной внешности, почти каждый солдат считал своим долгом подойти ко мне и проверить документы. Зато теперь меня здесь знают, как очень дальнего родственника самого Николая Лобова, на которого я совсем не похож. Ну а что касается способностей, ну тут все оказалось немного проще. Способность лечения я так и не открыл, тем не менее результаты применения ментальной передачи ЭД для ускорения регенерации или типа того, показали вполне неплохие результаты на Изабелле, позволив вылечить ей большинство ран, ссадин и переломов за ночь, что несколько удивило девушку, но та списала это все на чудо-средство, которое я давал ранее Фролану перед лечением. Ну да, все та же горькая бормотуха, которую тут под землей и варит. Но несмотря на все это, требуются еще опыты. Далее, спустя кучу убитых часов разглядывания пустой бутылки, я таки смог пару раз ту нормально положить в инвентарь на расстоянии, чем наконец заработал новый уровень инвентаря. Инвентарь, УР4, пространственный карман, зависит от, чтобы открыть все функции умения, требуется практика. При складировании вещей сверх положенного, данной характеристикой, лишний вес будет распределен на организм. Хранение живых существ недоступно. Точность умения увеличена, доступна возможность работы с частями тела живых существ. Доступна возможность перемещения ваших вещей на небольшом расстоянии, доступна возможность кражи вещей у других существ при прикосновении, который дал еще больше возможностей, а также создал еще больше вопросов. Хрен его знает, с какой стати у меня появилась опция кражи, хоть я и тренировал только перенос, возможно, все дело в ментальности. Я ведь за последний год довольно много раз обворовывал торговцев с военными, что это вошло даже в привычку, или же это из-за небольших пари с Изабеллой, связанных воровством. В общем, далее я принялся тестировать новую возможность кражи на ближайшей цели, которая, как ни странно, оказалась Изабеллой. С тех пор, помимо маленького извращенца, я обзавелся еще и прозвищем «Похититель нижнего белья». Мда, в общем, рандомная такая себе опция, да и тратит столько же энергии, сколько уходит и на обычную активацию инвентаря. Впрочем, за время моей небольшой практики, я таки довел значение духа до 15, так и не использовав свободные очки характеристик, что позволило мне куда меньше зависеть от солнечной подзарядки, ради которой довольно часто приходилось по нескольку раз подниматься на поверхность и мозолить глаза воякам. «Все, заканчивай с пирогом. Нам пора уходить», — сказал я этой мелкой барышне, как только приметил одного нюхача, что усердно кого-то выискивал среди людей, и это была еще одна причина, почему мы все еще не переехали наверх из подземного города. Как раз еще есть время заняться обучением. Купил для Хис что-то вроде медицины для чайников или как лечить в домашних условиях. К сожалению, это единственное, что было доступно простому люду, и стояла эта книжечка прям ну а очень дорого. А толку? В общем, такой себе справочник для начинающего травника. Ну спасибо и на этом, хоть не придется устраивать танцы с бубном возле котла, или придется. И все-таки, если получится вариант с армией, придется попросить кого-нибудь достать учебный материал для нее, в армии же должен быть какой-нибудь медицинский отряд. В крайнем случае придется самому такой создать, все-таки не припоминаю, чтобы в манге показывали нечто подобное. Ну, хорошо надулась-то, никто не любит учиться, но как-то еще возражать она не спешила. Далее мы просто вышли из непримечательной кондитерской и вскоре скрылись в одном переулке, где я накинул на нас тьмы, что и позволило скинуть с нас хвост в виде нюхача со своей братьей. Этот тип всегда садился к нам на хвост во время прогулок, поэтому приходилось возвращаться в подземелье, полное других отвратных запахов, перебивающих мой. Ну вот серьезно, как так-то? Я даже мыться стал намного чаще, и все равно нюхач умудряется меня найти среди множества другого люда. Кстати, и одеться нам пришлось получше, только не прям, чтоб совсем на знать походить. В общем, я подобрал самую обычную одежду, которую здесь носят дети рабочего класса. Да, тут есть такие, все-таки в Митре не только король с Риста и богатыми торговцами живут, но и обычные работяги. Тут даже есть неблагополучные бедные районы, где хоть не так уж и плохо, как в подземелье, но тем не менее до полноценного порядка им далеко. Именно вдоль этих улиц и сделали деревянную ограду для приезжих. Ну что же, представление пройдет через 3 дня. А до этого момента прошел я под ручку с Хис, включенной способностью, мимо каких-то дремлющих мордоворотов. До тех пор нужно подготовиться к этому событию, а точнее проинструктировать одну взбалмошную девушку с 2 косичками на случай непредвиденных обстоятельств. Ты серьезно хочешь, чтобы мы с Хисторией посмотрели этот парад вместе с какими-то мутными типами за деревянной оградой? Посмотрела на меня грозно сонными глазами Изабелла. Все-таки ей удается нормально поспать только во время наших с Хис прогулок, так как все остальное время я заставляю ее тренироваться со словами «работать, баба». Газа еще до хрена, а ведь газа действительно очень много, так как те 2 кидал так его и не использовали. Серьезно, можно было бы посмотреть прямо на главной площади, вместе с официальными горожанами, но боюсь, там куда опаснее будет, чем за деревянной оградой, сказал я ей, давая с прыжка щелбан по лбу. «Эй, больно же», — сказала она, тря рукой лоб со слезами на глазах. «Не притворяйся, я научился контролировать свою силу на куриных яйцах, теперь ты меня не проведешь». Я тоже не сидел на месте и притворял план тренировок с поднятием ловкости, к сожалению, пока безрезультатно, зато научился жонглировать минимум 7 яичками, а больше, больше тоже получается, но потом скучно становится, особенно хис, которую этим уже не удивишь, и в этот раз тебе не выиграть наш спор. Не лучше ли остаться тут, под землей, пока не пройдет праздник? Как говорится, против лома нет приема. Мы решали наши небольшие споры силой, а точнее, кто больше пробежит, кто больше отожмется и тому подобное, но когда девица поняла, что ей меня не победить, она перешла на новый уровень, а именно проверка навыка карманника, что было куда сложнее, и она у меня выигрывала, тем самым устраивая себе выходной день, пока мне не открылась опция кражи. Следующие наши споры решались играми в стиле камень, ножницы, бумага, но и тут я выигрывал за счет прекрасной реакции. В итоге все закончилось последними решающими играми, кто сильнее даст щелбан, а дальше она выигрывала меня жалостью и слезами, потому как я действительно думал поначалу, что неосознанно не контролирую силу, вот же ж, женщины. Поэтому пришлось тренироваться на яичках. Я тоже не хочу оставлять хис с такой долбанутой девушкой, как ты, но что поделать. Девочка хочет хлеба и зрелищ, именно для этого я сюда ее и привез. Встал я в гордую позу, смотря прямо на Изабеллу, что начало потихоньку становиться краснее. Хех, прекрасно, Изабелла из тех, кто придирается к отдельным словам в предложении, что хоть как-то оскорбляют ее и перескакивает на выяснение отношений, забывая об основной теме разговора, кому-то нужно завершить задание Лобова, за место тех двоих. Тем не менее, в этот раз все пошло не по плану, и девушка, сделав пару вдохов, быстро успокоилась: «В этот раз ты меня не проведешь, умничка, растет над собой, это мы еще посмотрим. Эй, хис, это нечестно. Почему ты встала на сторону Александра?» С надутыми губами жаловалась своей маленькой подруге Изабелла, стоя за деревянной 5-метровой оградой на крыше какого-то жилого дома, в компании множества людей, состоящих из деревенских и приезжих. Сейчас Изабелла с Хисторией ждали начала праздника, стоя на границе с бедными районами на юге района Митры. Ал заранее выдал Изабелле форму с нашивкой гарнизона, так как именно они и следили за порядком в этом месте, а также им разрешено было приводить своих родственников, не платя каких-либо денег на проход. Но не это было главное, главное, что сейчас военным было разрешено носить военное оборудование. На самом деле парад будет длиться 4 дня, так как к стене Сина прилегает 4 округа по разным ее сторонам, то и шествие будет проходить в 4 направлениях. Сейчас был первый день, и скоро начнется поход от главной королевской площади, где находится главная церковь 3 богинь, к южным вратам. Разве мы не подруги? Братик Ал знает, что делает. Доверься ему, — гордо сказала девочка, что держала в руках Собакина, а после с еще большей гордостью и улыбкой продолжила: «Он мой герой». «А, герой?» — с подозрительностью в голосе спросила Изабелла, а после и посмотрела с сомнением на хис, что с нетерпением ждала этого праздника. К слову, места они хорошие подобрали, правда, и тесниться с множеством людей приходилось, что болтали без умолку, создавая шум. Отчасти благодаря ему, хис не услышала следующих противоречивых слов: «Мда, тяжелый случай». Глава 21. Шум, людской хохот, барабанная дробь, рассвет восходящего солнца, режущий глаза. Именно это встретило Фриду, как только она вышла из главного собора 3 богинь стен, окруженная специальным военным отрядом, во главе которого стоял Кенни Потрошитель. Все шло ровно так, как и планировалось ее отцом. После службы, на которой она зачитала очередную написанную много лет назад ее дядей проповедь, сейчас должен был состояться парад, благодаря которому Фрида смогла бы использовать свои силы успокоения для уменьшения беспокойства людей во время действий еретиков, что непонятным образом появились по всей стране. Сила успокоения – это не что-то особенное, это тоже влияние координаты в целом. Стоит различать силу титана-прародителя и координаты. Собственно, первое – это сама форма титана, что позволяет обычному человеку становиться огромным разумным человекоподобным монстром, в то время как второе – это ключ к источнику силы всех титанов, который находится в потустороннем мире. Фрида и сама пока толком не понимала, как и что работает, так как только недавно унаследовала эту силу и могла полностью воспользоваться только трансформацией в титана, в то время как доступ к ключу был заблокирован волей одного последнего короля. Хотя, после всех тех воспоминаний последнего короля, она потухла и с самого начала не имела желания тренировать свою трансформацию и пытаться обойти волю, для доступа к координате, как ее дядя. Именно предыдущий владелец титана-прародителя Урирейс смог найти лазейку к управлению ключом в обход воли Карла Фрица, что позволило помимо небольшой возможности изменения и создания ложных воспоминаний с заданием определенной программы у некоторых людей путем близкого контакта, иметь также возможность хоть как-то влиять на разум уже толп людей с помощью проповеди. Звучит страшно, тем не менее, если бы не миролюбивый темперамент ее дяди, это действительно можно было бы использовать во зло. Но именно благодаря доброте и миролюбию, он смог это сделать, или же воля не посчитала того угрозой, поэтому позволила воспользоваться той самой толикой божественной силы. Фрида не знала ответа, поэтому ей приходилось действовать и вести себя так же, как и ее дядя, чтобы хотя бы уменьшить влияние воли и ежедневно накатывающих на нее ужасных воспоминаний о мире за стеной. Проповедь помогала ей так же, как и ее слушателям. В момент, когда она зачитывала слова, которые давно успела выучить, слушая из раза в раз их от дяди, именно в такой момент ей, как и всем остальным, становилось намного лучше и спокойнее на душе, словно те самые три несуществующие богини действительно присутствовали рядом с ними и дарили чувство блаженства. Сам текст не был каким-то особенным, он всего лишь повествовал некоторую придуманную Ури историю трех богинь стен. Фрида, время пришло, подошел к ней отец, как только та вышла из собора. Снаружи уже была подготовлена платформа в самом начале шествия, на которой и поедет сама Фрида, прилюдно зачитывая заготовленную проповедь в компании нескольких хоров детей, что будут стоять и петь, окружая ее. Все это было придумано для виду, все-таки какими бы ни были жестокими и отвратительными люди, они все так же всегда будут любить все, что связано с творчеством, и только одно пение должно привлечь их внимание. А что касается того, что народ и вовсе не услышит слов, сказанных Фридой, из-за множества шумов, это не имеет значения, так как слова не главное в этой ситуации. Слова нужны только для подходящего настроя для принятия той самой толики силы, дарованной координатой, а дальше она сама будет в состоянии распорядиться этой силой правильно. «Ты нашел ее», — посмотрела Фрида своим сверкающим безэмоциональным взглядом на Роя, что спокойно принял взгляд своей дочери. Этому мужчине никогда не было дела до своей внебрачной дочери, чему даже в каком-то роде была рада Фрида, так как этот мужчина только и думал о том, кто станет следующим наследником. Фрида была уверена, что тот уже составил список из своих детей, кто станет следующим после нее, и это ее огорчало. А ведь до того, как Фрида стала следующим прародителем, он твердил, просил и верил в дочь, а также во всех своих детей, узнать и рассказать все секреты, а также освободить всех из стен, но похоже и его сломало, мигом сломленная волей Карла Фрица Фрида. Похоже, он принял свою судьбу, а также судьбу узников для своих потомков. Я использовал все силы армии, а также людей из других аристократических семей, но никаких следов не обнаружили, — сказал тот дочери, опустив взгляд. Фрида знала, что тот сказал правду, тем не менее ей все равно было грустно, что тот не решился на что-то большее. Но несмотря на это, она знала, что с историей все хорошо. Если бы с ней что-то плохое произошло, она бы это почувствовала, нужно бы поспешить, вся знать ждала только тебя, и поскорее все окончить, — продолжил род, указывая на большинство основных лиц из аристократических семей, что величественно восседали с королем на самой высокой платформе. И хоть они все выделялись на фоне остальных людей, ради повышения своего авторитета, тем не менее большинство аристократов старались не смотреть на девушку, в то время как сам король и вовсе старался притвориться спящим, в отличие от всего остального люда, что с восторгом поглядывал на нее. Фрида знала, что была весьма мила, а вкупе с белыми одеждами с драгоценным ожерельем знака трех богинь стен и распущенными волосами, это притягивало взгляды людей. Что же касается аристократов, то с самого начала строительства стен у некоторых из этих семей были корни от правителей стран, находящихся в мире за стенами. Но впоследствии они так и не разбавили свою кровь с элдийцами, занимаясь кровосмешением и продолжая род уже среди родственников, мерзость. А все ради чего? Ради того, чтобы не дать прародителю возможности управления их воспоминаниями, можно сказать, поэтому они и считают себя более особенными по сравнению с другими людьми. Тем не менее, они сами далеко не знают всей правды о том, что происходит сейчас за стенами, скорее всего вообще ничего не знают, кроме того, что Фрида сейчас является истинной правительницей этих стен. «Поспешим», — кратко сказала девушка и пошла в окружении специального отряда к своей позиции, где уже было все подготовлено. «Закончим все за один раз на главной улице и площади», — собрался почти весь город, возможно, и не потребуется 4 дней, чтобы успокоить народ. Как же шумно, почесал я ноющие виски от множества разнообразных шумов, идущих со стороны главной площади, где с минуту на минуту должен был начаться парад. Было видно, что для людей это ново, и так как большинство народу было из слоя работяг, те уже успели наклюкаться и вовсю горланили песни. Тем не менее, даже в таком состоянии они особо не мешали никому из людей высшей касты. Все-таки праздник, он и в другом мире праздник. Я же уже 2 час стоял и наблюдал за черным входом в главное здание гильдии торговцев, что как раз и находился недалеко от главной площади района Митры. Все дело в том, что по информационным указаниям так называемый Лобов должен был подъехать утром к черному входу гильдии и зайти внутрь, так сказать, чтобы не привлекать внимание других людей. Это и должно стать тем моментом, когда тот будет почти один и его можно будет устранить, пока все внимание будет сосредоточено на празднике. Ну так планировалось по инфолисту, план которого просто так накидали, видимо, не особо рассчитывав на его успех. Ну вот серьезно, зачем было так все подробно описывать? Неужели они реально рассчитывали на тупость банды Леви? Так еще и всю местность расчистили. Тут действительно почти никого из людей не было, если не считать, конечно, переодетых в гражданское военных. Тут уже не попахивает, а прям воняет подставой. Да и не слишком ли крутая подготовка для обычных бандитов? Впрочем, это отличный шанс зарекомендовать себя перед разведкой. Ладно, пора начинать. Они уже тут, увидел я повозку, больше смахивающую на знакомую кутузку, подъезжающую к черному входу. Пришлось быстренько покинуть свое место дислокации и проскочить ближе к недалеко стоящим от входа деревянным ящикам. Повезло, что сам по себе запасной выход служил для перемещения товаров, поэтому тут всяких ящиков было в избытке. На самом деле мой рост сейчас сыграл важную роль, когда дело касалось скрытной миссии, особенно днем, так как это позволяло моему маленькому телу умещаться почти в любой тени, образовывающейся от вещей, на которые падал свет. Моя способность хоть и дает чуть ли не лучшую маскировку, так как позволяет скрыться в любом темном месте, но все же на улице при свете дня, это тоже работает, но не столь идеально, как ночью. Все-таки довольно странно было бы видеть черное передвигающееся пятно на земле или стене, не имеющее чего-то видимого глазу, сразу бы списали на очередные проделки дьяволов, поэтому днем приходится заранее выискивать такие небольшие вещицы, в тени которых и можно уместиться. Прошлой ночью даже пришлось немного попередвигать ящики, чтобы легче было подобраться к цели, с 2 сторон. Все же я не знал прошлой ночью, с какой стороны будет дуть ветер, а так как мой враг – это нюхач, пришлось заранее немного попариться и сделать все красиво, чтобы ветер ненароком насказал про меня ему. Я пока не уверен, точно ли моя способность блокирует все мое присутствие, или же это врожденная способность всех аккерманов чувствовать скрытую опасность.